Золотой драгун. Стоял когда-то во Франции величественный замок Ламот. Жил в нем благородный граф вместе со своей женой и единственным сыном. Природа даровала юноше здоровье, силу и красоту, а от родителей он унаследовал доброту и благородство. Когда же молодому графу исполнилось 20 лет, он простился со своими любящими родителями, вскочил на крылатого коня и отправился на службу королю Франции. «Прощай, сынок! Пусть Господь Бог и Пресвятая Дева Мария хранят тебя!» — крикнули мать и отец ему во след. Крылатый конь расправил свои могучие крылья и понес своего седока прочь от родного дома. 3 года молодой граф доблестно воевал за Францию. Сам король доверил ему командование полком золотых драгун. А после того, как война кончилась, отважный победитель поехал в Лувр к королю. «Ваше Величество! Я прибыл к вам, чтобы сообщить о заключении мира», — сказал он, представ перед королем Франции. «Прекрасные известия, золотой драгун», — ответил король. «Если позволите, я хотел бы вернуться в свой родовой замок, к родителям. Но как только я вам понадоблюсь, я тотчас прибуду на службу». «Хорошо, поезжай и передай от меня привет старому графу и графине». «Благодарю вас, ваше величество, непременно передам». И золотой драгун, покинув Лувр, отправился на своем летучем коне домой. Когда на темном небе взошла луна, всадник наконец увидел вдали очертания родного дома. Но конь его изнывал от жажды. И золотой драгун решил напоить его, опустившись у ручья Лоэ, который протекал между Лектуром и Ламотом. Молодой граф уже предвкушал радостную встречу с отцом и матушкой, когда подлетал к ручью, но вдруг до него донеслись чьи-то приглушенные рыдания. «О, Господи! О, Боже мой!» Присмотревшись, он заметил одинокую фигуру девушки в белом платье. Бедняжка сидела у моста, перекинутого через ручей, и горько плакала. «Почему вы так горько плачете, милая девушка? И что привело вас сюда одну в такой поздний час?» — обратился к ней молодой граф. «Ах, золотой драгун!» — всхлипывая, ответила девушка. «Мой жестокосердный отец пообещал духу ночи, что отдаст меня ему в жены. В отчаянии я убежала из родного дома. Но дух ночи всесилен до рассвета, и я боюсь, что он настигнет меня, где бы я ни укрылась от него». «Не бойтесь, я сумею защитить вас от духа ночи. 3 года я сражался на войне, победил много сильных противников и ни разу не встретил никого сильнее меня. Сейчас я напою своего коня и сразу после этого отвезу вас в свой родовой замок. Там вы будете в безопасности». «Благодарю вас, золотой драгун. Я подожду вас здесь». Спустившись к ручью, золотой драгун напоил коня. Но когда он вернулся, девушка бесследно исчезла. «О, Всевышний! Неужели, пока я поил коня, дух ночи успел похитить девушку? А ведь я дал слово, что защищу ее. Где же мне теперь искать ее?» И тут конь-летун заговорил с ним человеческим голосом. «Любишь ли ты меня, золотой драгун?» «Как же мне не любить тебя, мой дорогой конь, если ты не раз спасал меня на войне?» «Если так, то ложись спать под этим дубом и спокойно спи. А я буду рядом. И когда придет время, разбужу тебя и скажу, куда дух ночи унес твою красавицу». Золотой драгун выслушал своего коня и сделал так, как он сказал. И пока он спал, конь стоял рядом и охранял его сон. Между тем на самые верхние ветви дуба уселись несколько сов и филинов и завели свой ночной птичий разговор. «Угу! Угу! Конь-летун понимал птичий язык и стал прислушиваться к тому, о чем они говорят. А птицы, не подозревая, что их разговор кто-то подслушивает, болтали без умолку. «Угу! Угу! Духу ночи удалось поймать свою невесту. Он отнес ее в Рамьерский лес и запер в хижине рядом с волчьим ключом». Как только конь это услышал, он тотчас стал будить своего хозяина. «Просыпайся, золотой драгун! Я узнал, где искать твою красавицу! Садись скорее в седло, и я мигом домчу тебя туда!» Золотой драгун вскочил на коня и через какое-то время оказался посреди Рамьерского леса. Неподалеку от волчьего ключа он увидел хижину и направился к ней. Дверь хижины была заперта. Тогда золотой драгун вынул свою саблю и, громко постучав в дверь, крикнул: «Дух ночи, открывай, не то я вышибу дверь!» Но ответа не последовало. Тогда золотой драгун выбил дверь и вошел в хижину. Увидев духа ночи, он смело воскликнул: «Немедленно верни мне девушку, которую похитил!» На это дух ночи, усмехнувшись, ответил: «Ты не получишь ее, золотой драгун, но можешь попробовать отнять ее у меня силой». С этими словами злодей выхватил саблю и направился к незваному гостю. Началась схватка. Оба противника были сильны, но золотой драгун оказался сильнее. Он повалил духа ночи на землю, и тогда злодей сказал: «Тебе удалось победить меня, золотой драгун, но убить меня ты не в силах. Пока не настанет день страшного суда, я буду жить, и только потом умру и больше не воскресну. Но раз ты победил меня, забирай девушку, сажая ее позади себя на своего коня и увози в свой замок. Однако до восхода солнца я властен мучить вас. И знай, если ты произнесешь хоть единое слово или обернешься к красавице, то потеряешь ее». «Хорошо, дух ночи, я согласен», — ответил золотой драгун. Он усадил девушку позади себя, и крылатый конь тотчас взмыл над Рамьерским лесом. Но дух ночи помчался следом за ними и стал кусать и щипать бедняжку до крови. От страха и боли она закричала: «Золотой драгун, я истекаю кровью, я сейчас упаду! Держитесь крепче за меня, скоро рассвет, и все закончится!» — крикнул он в ответ. Спустя несколько мгновений девушка пронзительно вскрикнула: «Золотой драгун, помогите мне! Я падаю!» Позабыв о предупреждении, золотой драгун обернулся к красавице, но ее уже не было. В отчаянии он воскликнул: «О Всевышний! Дух ночи снова похитил мою красавицу! Что же теперь мне делать?» И тут конь-летун снова заговорил с ним человеческим голосом: «Любишь ли ты меня, золотой драгун? Как же мне не любить тебя, мой дорогой конь, если ты не раз выручал меня? Если так, то поклянись мне, что никогда и ни за что не продашь и не променяешь меня. Я клянусь тебе в этом спасением своей души. Тогда ложись спать под тем могучим дубом и спокойно спи. А я буду рядом, и когда придет время, разбужу тебя и скажу, куда дух ночи унес твою красавицу». Золотой драгун слез с коня, улегся под могучим дубом и заснул. А крылатый конь тем временем стал снова прислушиваться к птичьим разговорам. Ночь еще не закончилась, и совы с филинами, которым было ведомо все, что творится ночью, обсуждали новости. «Угу, угу, ш-ш-ш-ш». Духу ночи вновь удалось заполучить свою невесту. На этот раз он унес ее на вершину высокого утеса, который возвышается посреди далекого синего моря и запер в серебряной башне. Услышав это, конь тотчас стал будить своего хозяина. «Просыпайся, золотой драгун! Я узнал, где искать твою красавицу! Садись скорее в седло, и я домчу тебя туда!» Незадолго до полуночи следующего дня крылатый конь вместе со своим всадником опустился у ворот серебряной башни. Золотой драгун слез с коня, вынул свою саблю и, громко постучав в ворота, крикнул: «Дух ночи, открывай! Не то я разобью ворота!» Но ему никто не ответил. Тогда золотой драгун одним сильным ударом разбил ворота вдребезги и вошел в башню. Найдя духа ночи, он смело воскликнул: «Немедленно верни мне девушку, которую похитил! А ты попробуй отнять ее у меня силой!» — ответил злодей. С этими словами он выхватил свою саблю и направился к незваному гостю. Началась схватка, и золотой драгун снова оказался сильнее. Он повалил духа ночи на землю, и тогда злодей произнес: «Тебе снова удалось победить меня, золотой драгун. Можешь забрать девушку, сажай ее позади себя на своего коня и увози в свой замок. Однако помни, до восхода солнца я властен мучить вас. Если ты произнесешь хоть одно слово или обернешься к красавице, то потеряешь ее». «Хорошо, дух ночи, я согласен», — ответил золотой драгун. Он снова усадил девушку позади себя, и крылатый конь тотчас взмыл над синим морем. Но дух ночи помчался за ними следом и снова стал кусать и щипать красавицу. Но сколько бы он ни мучил ее, она не издала ни звука. Перелетев море, крылатый конь летел над лесом, приближаясь к замку Ламот. Тогда злодей, видя, что времени осталось мало, выхватил свою саблю и собрался ударить в спину золотого драгуна. «Берегись, золотой драгун!» — испуганно вскрикнула красавица. Золотой драгун обернулся к ней, но девушки уже не было. В отчаянии он воскликнул: «О Всевышний! Дух ночи снова похитил мою красавицу! Что же мне теперь делать?» И вновь конь-летун заговорил с ним человеческим голосом. «Любишь ли ты меня, золотой драгун?» «Конечно, люблю, и никогда не продам и не променяю тебя, мой дорогой конь!» «Тогда ты знаешь, что делать». Золотой драгун слез с коня, улегся под могучим дубом и заснул. А крылатый конь тем временем стал опять прислушиваться к разговорам филинов и сов, сидевших на ветвях. «Угу, угу, ш-ш-ш-ш», — говорили они. Духу ночи вновь удалось унести свою невесту. На этот раз он унес ее так далеко, что никому туда не добраться. Крылатый конь навострил уши, а птицы продолжали: «Угу, угу, ш-ш-ш-ш». «Теперь ей придется до конца своей жизни томиться в стальной башне на краю звезды, что находится посреди созвездия Ориона». Услышав это, конь тотчас стал будить своего хозяина. «Просыпайся, золотой драгун! Я узнал, где искать твою красавицу. Но прежде чем отправиться за ней, мы полетим в Бордо на постоялый двор. скорее же садись в седло!» Утром они уже были на постоялом дворе. И крылатый конь вновь спросил своего хозяина: «Любишь ли ты меня, золотой драгун?» «Конечно, люблю, и никогда не продам и не променяю тебя, мой дорогой конь», — ответил золотой драгун. «Тогда поклянись мне, что до конца моих дней ты будешь заботиться обо мне и кормить меня отборным овсом и отрубями. Я клянусь тебе в этом спасением своей души». «Хорошо, золотой драгун, а теперь вели слугам с постоялого двора принести для меня 7 мешков овса и 7 бочек воды. Нас ждет дальний путь, и я должен вдоволь насытиться, чтобы мне хватило сил преодолеть его. А пока я буду есть и пить, ты сходи на базарную площадь в Бордо и сделай там покупки. Что же я должен купить? 1 фунт смолы и 1 иглу из золота. И поспеши, через 1 час мы должны отправиться в путь». Вскоре все было готово для дальнего пути. И крылатый конь, расправив свои могучие крылья, вместе со своим всадником взмыл в небо. Он поднимался все выше и выше, пока земля не оказалась далеко внизу, а до звезд можно было дотянуться рукой. Ровно в полночь золотой драгун очутился у массивных ворот стальной башни на краю звезды, что находится посреди созвездия Ориона. Он бесстрашно шагнул вперед, вынул свою саблю и, громко постучав в ворота, крикнул: «Дух ночи, открывай, не то я разобью ворота!» Но, как и прежде, ему никто не ответил. Тогда золотой драгун, разбив массивные ворота, вошел в стальную башню. Ему недолго пришлось искать духа ночи, и, увидев его, он смело воскликнул: «Ты надеялся, что я никогда не найду тебя, дух ночи, но тебе не укрыться от меня даже на самой далекой звезде. Я пришел за своей красавицей, и ты вернешь мне ее». «Без боя я тебе ее не отдам», — ответил злодей, и спустя мгновение он выхватил свою саблю и набросился на незваного гостя. Началась жестокая схватка, но золотой драгун и в этот раз победил. Тогда духу ночи снова ничего не оставалось, как признать свое поражение и сказать: «Ты опять победил, золотой драгун. Можешь забрать девушку. Сажай ее позади себя на своего коня и увози в свой замок. Однако помни, что до восхода солнца я властен мучить вас. И если ты произнесешь хоть одно слово или обернешься к красавице, то потеряешь ее. И на этот раз навсегда». «Я согласен, дух ночи, пусть так и будет», — ответил золотой драгун. Он вывел красавицу из стальной башни и собрался сажать ее на своего крылатого коня, когда тот снова заговорил: «Золотой драгун, достань смолу и иглу из золота, которые ты купил, и передай их девушке. Пусть она хорошенько засмолит тебе уши, чтобы ты ничего не слышал. А потом пусть она вырвет волос из моего хвоста, вденет его в иглу из золота и зашьет тебе рот, чтобы ты не смог произнести ни слова». Когда все было сделано, красавица сказала коню: «Готово, крылатый конь». «Хорошо, а теперь можно лететь домой». Золотой драгун вскочил на коня, усадил девушку позади себя, и крылатый конь понес их в замок Ламот. Дух ночи тотчас помчался вслед за ними и стал снова кусать и щипать красавицу. Но девушка молча переносила мучение. Тогда злодей вынул саблю, чтобы нанести золотому драгуну удар в спину, но красавица и тут промолчала. видя, что он только понапрасну теряет время, дух ночи призвал себе в помощь тысячу чертей. «Берегись, золотой драгун!» — вскрикнула красавица, увидев полчище адских созданий. Но золотой драгун ее не услышал, ведь его уши были залиты смолой. И даже если бы и услышал, то не смог бы ничего ей ответить, так как его рот был зашит. До самого рассвета он бесстрашно боролся с духом ночи и тысячей чертей. А когда ночь закончилась, все злые духи рассеялись, как туман, и в тот же миг вдали показался замок Ламот. Вскоре крылатый конь приземлился у ворот замка. Красавица помогла золотому драгуну вынуть смолу из ушей и разрезала конский волос, которым был зашит его рот. Затем, рука об руку, они вошли в замок. «Здравствуйте, мои дорогие родители!» — сказал золотой драгун, увидев отца и мать. «Я вернулся к вам не один, а вместе со своей невестой. Но если вы не одобрите мой выбор, то мне придется уехать в святую землю и постричься в монахи». «Что ты такое говоришь, сынок? Мы сегодня же отпразднуем вашу свадьбу, и вы сможете жить здесь счастливо до конца своих дней». Так все и случилось. Молодых обвенчали в то же утро, и они прожили в замке Ламот долгую и счастливую жизнь. Золотой драгун не нарушил ни одной клятвы, данной своему крылатому коню, и тот до конца своих дней жил в конюшне замка, был окружен заботой и ел вдоволь овса и отрубей.